Улучив момент, Анзу хватает добычу и улетает с ней на вершину горы. Мир погружается в безмолвие и неподвижность. Нарушаются все божественные законы. Кто убьет предателя? Боги собираются на совет. Кто из них самый сильный и может сразиться с Анзу? Три бога отказываются. Как бросить вызов птице, которая обрела божественную силу? Энки предлагает, чтобы с птицей сразился бог войны Нинурта, сын богини-матери Нинмах, Дингермах, той, кого прозвали владычица рождений. Жестокая битва. Первые удары Нинурта не достигают цели, Анзу отнимает у него лук. Но Нинурта, поддерживаемый богами, вновь бросается в бой. Он обрезает птице крылья, а затем убивает ее. Символы власти возвращены богам. Порядок восстановлен. Свадьба Суд и Энлиля. Однажды бог Энлиль видит юную богиню Суд, которая стоит на пороге материнского дома. Ее красота пленяет Энлиля, но когда он без лишних слов хочет увести девушку с собой, она отказывается следовать за ним. Сватовство. Богиня Суд не желает слушать бога. Энлиль понимает, что должен попросить ее руки, как велит обычай. Он посылает своего помощника по имени Нуску за матерью девушки. Нуску передает ей слова хозяина. «Если Суд примет предложение великого бога Энлиля, то поселится в его дворце. Она будет распределять власть между богами и вершить судьбы людей. Ее назовут новым именем — Нинлиль, госпожа ветер». Имя Нинлиль — женское производное от мужского Энлиль, господин ветер. Суд соглашается стать женой Энлиля. Энлиль осыпает Суд подарками. Счастливый Энлиль посылает Суд сотни подарков. Процессия с дарами проходит через весь город. Суд получает в дар туров, оленей, слонов, лани, газели, медведей, домашних и диких баранов, овец, обезьян, коров. Еще и приносит ароматные сыры, мед всех сортов, финики, фиги, гранаты, вишни и горы драгоценных камней, золота и серебра. Могущество богини. После первой брачной ночи Энлиль дарует своей жене новые права. Отныне она будет богиней любви и рождения детей. Она станет также богиней прорастающего зерна. Ей будет подчиняться земледелие. Наконец, она сделается покровительницей письменности. Этот миф рассказывает о появлении Нинлиль и объясняет, откуда взялось ее могущество. Египет. Египтяне верили, что боги обитают повсюду. И на земле, где живут люди, и в другом невидимом мире, куда бог солнца уходит на ночь и куда люди отправляются после смерти. Боги создали мир и не дают ему погибнуть. Священные письмена. На протяжении 3000 лет писцы записывали деяния богов и фараонов с помощью иероглифов, в переводе с греческого «священные письмена», изобретенных якобы самим богом Тотом. Египтяне верили в магическую силу любого слова, и устного, и тем более письменного или высеченного на камне. Жизнь после смерти. Египтяне верили в жизнь после смерти. Они строили жилища вечности, гробницы, а усопших мумифицировали, чтобы сохранить тела для жизни вечной. В гробнице помещали различную утварь и статуэтки слуг. Стены покрывали иероглифами и росписями со сценами безмятежной жизни, чтобы обеспечить умершему вечное блаженство. Ведь считалось, что в загробном мире все написанное сбывается, а изображения любых вещей или существ оживают и обретают качество оригинала. Главные боги. Египтяне поклонялись множеству богов, которые создали мир, охраняют его и заботятся о людях. В честь богов строили храмы и совершали жертвоприношения. Вот некоторые из главных египетских богов. Ра. Ра царь богов, бог солнца, бог-творец, создавший все сущее.